Матерь Агни-йоги. Сколько всего разбросано перед глазами, чтобы отвлечь, смутить, остановить, засорить и отемнить сознание. И через все это надо идти, чтобы дойти, не изменяя и не замедляя ритма шага, а по мере продвижения все новые и новые препятствия начинают нагромождаться на пути. Труден он и тернист. Сколько не выдержавших и свернувших в сторону. Тысячи уверток и оправданий найдет отемненный рассудок. Много подходящих и начинающих, много званых, но где же избранные, то есть те, кто идет и идет, все вперед и вперед, несмотря ни на что, и ничем не смущаясь и не останавливаясь ни перед какими препятствиями.